Фиолетовые крапинки времени. Было время, о котором с завистью читают и будут читать поколения романтиков. Взбудораженные 20-е годы. Время отчаянно широких возможностей. Желаешь – бери маузер, иди в чекисты. Желаешь – восстанавливай Черноморский флот. Желаешь – иди строить шатуру или вышибать хлеб у кулаков. Даже можно было, не боясь насмешек, рвануть за границу, посмотреть, как чистильщики ботинок становятся миллионерами. Даже в такое верили в те романтические времена. Коля Лапин не сделал ни первого, ни второго, ни пятого. Коля Лапин учился на третьем курсе горного института. Основное занятие до революции – учащийся, социальное происхождение, сын служащих. В то время еще были белые пятна. Самые настоящие белые пятна съели намеченными пунктирами рек и горных хребтов. Это тоже был шанс для славы, место в истории и место под солнцем. Пряный запах возможностей кружил Коле Лапину голову. Он учился на третьем курсе. В прославленных, еще Петром Первым основанных стенах шумели нервные парни в буденовках. В общежитии день и ночь зубрили тугодумные рабфаковцы. Коля Лапин учился легко. Как-никак гимназия. На третьем курсе ослепительный вихрь перспектив увел его из института. По договоренности с одним обаятельным джентльменом из Владивостока Коля Лапин уехал на Чукотку искать золотишко. Золото искали все – американцы, норвежцы, просто не имеющие ясной биографии люди. С Чукотки он не вернулся. Исчез человек в переливчатых миражах пустыни счастливого шанса. Может, махнул через пролив в Америку курить по-миллионерски сигары и искать свою фамилию в справочнике – кто есть кто. Вероятно, не стоило бы вспоминать о несбывшемся горном инженере Николае Лапине, если бы после него не осталось письмо. Писал человек с Чукотки, знакомому по курсу, звал к себе в помощники. Письмо было цветистое, с экзотикой, с нетшанской жилкой, с длинными описаниями природы. Где-то между стежками Натсона и просьбой передать привет БК чувствительно писалось о розовых, как груди юных чукчанок, комках меридолита. Пустышный, но поэтический минерал, достойный, чтобы его упомянул золотоискатель. Письмо сохранилось и вспомнилось лет через 20 слишком. Может быть, наш шеф вспомнил о нем на заседании коллеги министерства, когда ставился вопрос о мидии. Вспомнил и полез искать в старых ящиках, где лежали всякие бумажки и желтые фотографии. Было другое время, и был другой человек. Серго Кахидзе, веселый человек с Кавказа. Белые пятна таяли, как снег под апрельским солнцем. Серго любил солнце, но любил и снег. Может быть, поэтому он попал с экспедиции «Союз золота» на Чукотку. После Кахидзе остались карты, остались томики геологических отчетов. Собственно, в отчетах не было ни слова о меридолите. Кахидзе искал тяжелые и нужные вещи – золото, уголь, нефть. То, что нужно было для индустрии века пара и электричества. Его не интересовали красивые цветочки камерного царства. К счастью, Кахидзе был человек с Кавказа и, значит, немножко поэт. В те времена романтической геологии отчеты писались в свободном и ярком стиле рассказов о путешествиях. Железная рука циркуляров и предписаний еще не свела их содержание к перечислению увиденного и предполагаемого на непонятном для дилетантов языке науки. В одном из предисловий, увлекшись сравнением мира живой и неживой природы, Кахидзе пишет о розовых и фиолетовых красках